Для подготовки вступления в должность Сергей Александрович выделил мне аж 3 кабинета в Госсовете. Теперь при случае могу сказать, что и в высшем законодательном органе у меня есть помещение. На втором этаже, кстати, самом козырном, не в полуподвале, делегация сопровождения собиралась внушительной. Армейские и флотские чины, Минздрав, жандармы, казаки, представители русского медика. Все завертелось достаточно быстро, многие вопросы удалось делегировать по инстанции. В заместители мне выдали того самого статского советника Валериана Дмитриевича. Фамилия его была Траер, в переводе с немецкого «преданный», ни больше, ни меньше. Впрочем, он с ног до головы был человек Сергея Александровича, так что понятно, кому его верность принадлежала. Я его воспринимал спокойно, сотрудник он грамотный, опытный, ситуацию на местности знает получше моего. Начнет пытаться играть в свои игры, уедет в западном направлении очень быстро, или за сельское хозяйство будет отвечать, но пока этот человек без особых примет работает как следует, трогать его не буду. Я на этого Траера взвалил всю бюрократию, ему привычнее, да и по должности положено. Валериан Дмитриевич не роптал, делал все тщательно и исправно, бумажка к бумажке, запрос к запросу, все подшито, задница прикрыта, пусть работает, мне не жалко. А я все время держал в голове реплику Агнес, произнесенную во время обсуждения моего назначения. «Ты же всегда можешь подать в отставку?» – спросила она. И вот этот шанс спрыгнуть с подножки, если пойму, что не справляюсь, придавал спокойствие. Это я в кабинеты наездами появлялся, потому что встречался с разными людьми, которые, как мне казалось, нужнее государевой службы. Интересоваться деталями личной жизни Валериана, предпочтениями и прочим, не стал, не надо оно мне пока. Тут самолеты толком не летают, подлодки утонуть норовят, жена романы переводит. Поэт Блок оказался очень ответственным товарищем, дисциплинирован и корректен. Работают они с Агнес только в большой гостиной, и почти постоянно с ними Эмма Фридерикс. Понятно, сейчас она не фрейлина императрицы, из-за отсутствия таковой, времени свободного вагон, вот и уцепилась за шанс с толком провести время. Пьют один только чай, обсуждают книгу и куски перевода, которые Александр Александрович приносит с собой. Но поговорить все-таки надо, а то у этих поэтов вообще неизвестно, что в голове происходит. Оказалось, что события на издательской Ниве несутся просто с умопомрачительной быстротой. Об этом мне сообщила жена, когда я вечером вернулся домой. «Переодевайся, будем ужинать», — сказала она, поцеловав меня на пороге. Я не перестаю приятно удивляться. Этот дом решительно излечивает Агнес. Она на человека стала похожа, а не на робота, как еще несколько месяцев назад. Рыбки, книга, воздух, может быть, столичный Питер с его красотами, не знаю, что, но пусть оно работает и дальше. После ужина мы собрались уже подняться в музыкальную гостиную, пребывание в которой так замечательно воздействует на укрепление семейного благополучия, как явился лакей и сообщил, что нас желает видеть присяжный поверенный Боровиков. «Приглашайте», — кивнул я. «Думаешь, есть какие-то известия?» — спросил Агнес. «Вряд ли», — отозвался я, потягиваясь. «Наверняка сейчас расскажет о каких-то переговорах, за которыми должны последовать еще одни, а потом, если получится, то назначит окончательный промежуточный раунд. Бюрократы, этого бойкого молодого человека нам порекомендовали как большого специалиста по издательским делам и прочим творческим штучкам. Очень удобно было, что его юридическая контора работала и с немцами. Поначалу у меня были сомнения, слишком уж много внимания тот уделял внешней стороне дела, костюму, обуви, шляпе. Как-то давно я прочитал наблюдение одного адвоката, что если с противной стороной приходит весь из себя метросексуальный мужчина, да еще и прямиком из барбершопа, переживать ни за что, процесс выигран. Опасность представляют небритые персоны в потертых пиджаках, но тут было исключение. Довольных клиентов у нашего юриста было много. «Ваше сиятельство», — чуть картинно поклонился поверенный, — «у меня для вас хорошие новости. Проходите, присаживайтесь», — я показал на кресло. «Поведайте нам благую весть. Во-первых, хочу поздравить ее сиятельство. Издательство Маркса берется печатать ваш роман. Первых глав оказалось достаточно, чтобы они оказались заинтересованы. Печать, распространение, реклама в Ниве. Иллюстратор начнет работать после вашего согласия. Ориентировочный гонорар – 2000 рублей. придется поторговаться. Агнес слушала, словно не веря. Сумма и правда была впечатляющая. Столько хороший доктор за год зарабатывает. Впрочем, если издатели запросят права сразу на много стран. Да, тут надо все тщательно обдумать. И когда они планируют напечатать? Спросила жена. Вроде и спокойно, но меня не проведешь. Волнуется. Пока обозначен срок не позже марта. И в связи с этим у меня вторая новость. Вот, читайте. Боровиков вытащил из портфеля бланк телеграммы и подал Агнес. Верлак Уллстейн напечатает Зехнклиниотгер в согласованные сроки. Наш юрист готов выехать для подписания договора. Я видел, как она сглотнула, ее пальцы чуть сжали бумагу. Поздравляю, мадам, улыбнулся Боровиков. Вы стали профессиональным писателем. Холодный ветер рвал полы шинелей, кружил снежную пыль над перроном Николаевского вокзала, а я стоял у вагона, сжимая в руке трость. Петербург провожал меня типично, серым небом, запахом угля да щемящей тоской прощаний. Вокруг толпились чиновники, офицеры, купцы, шмыгали носильщики с сундуками. Где-то за спиной фыркал паровоз, будто нетерпеливый конь, рвущийся в путь. Провожать себя Агнес я строго-настрого запретил. Долгие проводы, лишние слезы, ее слезы, я не мог позволить, чтобы она снова расклеилась, а потом корил бы себя за это всю дорогу. Тяжело было оставлять жену в Питере одну, тяжело и тревожно, но брать ее на войну. Ваше сиятельство, все готово. Трейер возник слева, почти бесшумно, как тень. Его худое лицо, всегда чуть бледное, сейчас казалось прозрачным от мороза. Осталось только принять командиров конвоя. Кивнул, не отрывая взгляда от вагона. Мой личный. 6 окон, позолота по борту, герб Баталовых на дверце, серебряный бунчук на фоне зеленого щита. Внутри, кабинет, отделанный красным деревом, спальня, даже ванная. Роскошь, которую не стыдно было вести на край империи, где за тысячи верст меня ждут не ковры и кабинеты, а разбитая глина портовых улиц Порт-Артура. Это все Трейер расстарался. Он договаривался с Министерством путей и сообщений насчет состава, выбил синюю волну, поезд поедет по Транссибу с высшим приоритетом. Он же заказал герб на вагон, чтобы все знали, кто едет. Казачий Исаул Громов, начальник жандармской команды штабс-ротмистр Любин. Голос дежурного по вокзалу разрезал гул толпы. Повернулся. К перрону шагали двое. Первый, казак, ростом под 2 метра, плечи, как ворота, борода черная, в разброс, будто ее топором вырубили. Папаха набекрень, шашка позвякивала о сапог. За ним, жандармский офицер, стройный, гладко выбритый до синевы, в военной шинели. Любин был пониже казака, но двигался с грацией кошки. За ними шли двое нижних чинов, и они несли в руках 2 пулемета Матсина. Их я видел на вооружении у охраны царского села. Подарок Сергея Александровича, что же не откажусь. Исаул Громов, ваше сиятельство. Казак ударил каблуками, отдавая честь. Голос, бас из глубины груди. Конвой в полной готовности. Сотня ребят хоть в огонь, хоть в воду. Штабс-ротмистр Любин, жандарм поклонился чуть сдержаннее. Надеюсь, господа, нам хватит вашей бдительности до самого Порт-Артура, сказал я, пожимая руки. А вы, Исаул, к дальним переходам привычны? Громов хмыкнул, поправил папаху. От Кубани до Маньчжурии скакал, ваше сиятельство. Мои казаки, не бабы, в поезде не зачахнут. Любин еле заметно поморщился, видимо, от грубоватого тона. Медведь и змея, как они уживутся? В путь, кивнул я, поднимаясь по ступеням вагона. Внутри пахло кожей, ладаном и свежей краской. На столе в кабинете уже ждали бумаги от Трейера. Донесения из Порт-Артура, телеграммы из министерства. Присел в кресло, глядя, как за окном проплывают огни вокзала. Поезд дернулся, колеса застучали, увозя меня от дворцовых интриг, к фронту, которого еще не было. Мы все уже слышали его дыхание. Японцы не скрывали аппетитов, а наш флот в Порт-Артуре дремал, как старый лев, который еще помнит вкус крови, но ленится поднять голову. Ваше сиятельство, разрешите доложить? Трейер замер у двери, держа папку с гербовой печатью. Давайте, Валериан Дмитриевич. Компания «Русский медик» разместила в третьем вагоне аптеку и 10 врачей. Говорят, готовы даже к эпидемиям. Надеюсь, не пригодится. Провел рукой по бархатной портьере. А казаки расположились в теплушках, устроили там нары. Исаул просил передать. Спасибо, что оборудовали как следует. А жандармы, штабс-ротмистр Любин лично осматривает багаж прислуги. уже конфисковал 3 фляги с самогоном. Я засмеялся. Надеюсь, под раздачу попал не Жиган с Василием. Эти вполне могут вести с собой выпивку. Впрочем, бывший хитрованец наверняка все спрятал так, что ничего не найдешь. Пусть бдит. Потянулся к графину с коньяком, но передумал. Впереди недели пути, а трезвость сейчас дороже удовольствий. За окном замелькали огни окраин. Петербург отступал медленно, словно не желая отпускать. Синяя волна, замечательная штука. Едем почти без остановок. Кроме технических, конечно. Заправка паровоза водой на ходу до сих пор почему-то не придумана. Смена бригад, тоже. Так что перерывы в движении все равно есть. И здесь, конечно, на всех этих маленьких станциях, в народные массы погружаешься, сам того не желая. Ведь стоит выйти из вагона подышать свежим воздухом и ноги размять. И вот они, неизменные торговки с горячими пирожками, рыбой, вареными яйцами и еще бог весть чем. Рядом провожают рекрутов, еще не знающих о скорой войне, и оттуда доносится разноголосый женский вой и выкрики унтеров, сопровождающих команду. Загулявшие мужички пляшут прямо на рельсах под наигрыши гармониста, играющего громко и вдохновенно, но неимоверно фальшиво, и мелодию угадать нет возможности. Видимо, ее играет человек, верящий, что нотная грамота убивает талант. И неважно, как называется станция, везде одно и то же. Иногда кажется, что пьяненький гармонист со своей итальянкой ездит с нами и выходит для выступления на остановках. День сурка с небольшими изменениями повторялся довольно долго. Однообразные станции, полустанки, будки стрелочников. Вся разница была в пройденном за сутки расстоянии оставленных в западном направлении населенных пунктах. Не то чтобы я большой любитель зачеркивать крестиками дни на настенном календаре и втыкать булавки в карту, но хоть какое-то разнообразие. И вот перед нами славное море, священный Байкал. Здесь исключительно для веселья и изменения наскучившего графика нас ждала паромная переправа. Все потому, что движение по Кругобайкальской железной дороге планируют открыть к осени 4-го года. Или 5-го, как получится. Или когда-нибудь потом. На станции Байкал, где наш состав должны были разобрать и погрузить на паром, царил абсолютный бардак. Началось с того, что нас загнали в какой-то дальний тупик. Я подождал почти час, но начальник станции нас своим появлением решил не баловать. Трейер пошел на разведку и выяснил, что начальник станции болен, его зам куда-то уехал, а дежурный по станции занят возникшими при отправке парома сложностями. Просит прощения, и как только освободится, займется нами. Ждем еще час. Официального злого умысла нет, но, как говорится, по форме уважение, по сути издевательство. Бывает, даже царские поезда иногда застревают, чего уж тут. Когда дежурный наконец появился, он выглядел так, будто его сейчас сдует с перрона, бледный, с трясущимися руками. Усталость, а не страх. Оказалось, половина персонала станции слегла с инфлюенцией, и люди работают сутками. Новых больных нет, но выздоровели еще не все. Паром и ходит, но с задержками, усталым голосом объяснил дежурный. Ледовая обстановка сложная. Каждый рейс может стать последним. Интересно, он сам хоть понимает, как успокаивает. Из доклада дежурного я узнал, что для парома используют пароход-ледокол с оригинальным названием «Байкал», новенький, 99-го года постройки, изготовленный на верфях Ньюкасла. Вместимость одного рейса – 2,5 сотни пассажиров и 6 вагонов. Время в пути – от 4 до 6 часов, длина маршрута – 64 километра. «За сколько вы сможете переправить наш состав?» – спросил я, когда мне надоело выслушивать технические данные. «Даст бог и за сутки справимся», — ответил дежурный. «А ежели лед станет, то и дольше выйти может, не иначе как тайный буддист, спокойный как удав». «Командуйте», — кивнул я, — «надеюсь на ваш профессионализм». «А что я мог еще сказать? Повлиять на байкальский лед не имею возможности, а укрепить он и до той степени, когда вагоны по льду смогут перетащить, тоже не в силах. Остается только ждать». Первым рейсом отправили штабной вагон, охрану и мою передвижную резиденцию. На борту парома, стоя у поручня, я хотел было полюбоваться Байкалом, но быстро разочаровался. Ветер, хлеставший по лицу, был едва ли не сильнее, чем на Симплоне, и в глаза тут же полетела колючая снежная крупа. Я плюнул и вернулся в вагон, и бессовестно уснул, проспав до выгрузки на станции Мысовой. Хотя что бы я там увидел, кроме льда и снега, вряд ли здесь они какие-то уникальные. Уже на твердой земле я собрался выйти из вагона, но буквально через секунду изменил свое решение. Почему-то мне не понравился ветер, швыряющий в лицо порции снега. «Трайер, вы где?» – позвал я, вернувшись назад. «Слушаю, ваше сиятельство», – выглянул из своего купе мой заместитель. «Пошлите кого-нибудь узнать, когда ожидать следующий рейс». Минут через 20 выяснилось, что знает это только Господь Бог, именно Он отвечает за внезапно испортившуюся ледовую обстановку. А это значит, что вполне возможно встречать Рождество нам придется тут, на станции Мысовой. Единственная радость, что есть телеграф, получится не только сообщить всем заинтересованным, где и как я, но и поздравить с праздниками. Глава 12. Киев, 27 декабря 1903 г. Попытка японцев завязать с русскими сахарозаводчиками непосредственные сношения по сбыту русского сахара в Японию успехами имела. Германским экспортным фирмам удалось, однако, ввести русский краткий сахар в Японию под видом германского продукта. По последним сведениям за текущий краткий год Япония купила через Гамбург, Нейфарвассер около 2 мил, пудов русского сахара. Шанхай. Гонения на китайских либералов продолжаются. Кантонский краткий вице-король потребовал выдачи 4 студентов, укрывшихся в американской миссии, общая при этом, что студенты не будут обезглавлены, а только посажены в тюрьму. Американцы выдать студентов отказались, заявляя, что китайская тюрьма страшнее смерти. Под утро я проснулся от холода. В купе было не просто зябко, ледяной воздух пробрался под одеяло, и даже халат, накинутый на плечи, не спасал. Выйдя в коридор, я быстро нашел источник проблемы. Кто-то из альтернативно одаренных личностей открыл фрамугу, выпустив тепло наружу, и выстудил весь вагон, который и так нельзя сказать, чтобы сильно хорошо отапливался. Я закрыл окно, пошел дальше по поезду, проверить наличие умственно отсталых в других вагонах. Солнце уже начало вставать, появился ярко-красный краешек из-за деревьев. Судя по цвету, нас ожидал еще один холодный день. Голоса из третьего купе заставили меня замедлить шаг. Узнал их сразу, доктор Гриневский и Семенов. Славные парни, из первого московского набора скорой. Гриневский – опытный врач, отец семейства, человек крайне практичный. Поехал не из патриотизма, а потому что предложенные мной суммы позволяли спокойно содержать жену и детей. Семенов – совсем другое дело. Звезда скорой помощи, прошедший путь от фельдшера до заместителя Моровского. Тот его и уговорил присоединиться к нашей экспедиции. А все-таки Сергей Александрович, не чета Николаю, прозвучало за деревянной перегородкой. Голос Гриневского, суховатый, как осенний лист. Царь колеблется, а государственный совет все решает. Без воли великого князя ни один закон. Воли, Семенов фыркнул, прерывая коллегу. Услышал, как звякнул стакан на поднос. Завтракают. Это вы называете волей, задушить земство, запретить собрания, студентов в тюрьмы гнать пачками. Сердце забилось чаще. Я встал у окна, как бы любуясь восходом. Порядок прежде всего, отрезал Гриневский. После убийства отца Александра III страна едва не рухнула в хаос. Сергей Александрович, опора. Вон, в Москве, когда он генерал-губернатором был, сколько всего полезного сделал. И Эрмитаж тебе, и верхние торговые ряды. Открыли новый водопровод, создали городскую канализацию вместо лошадей с бочками и запретили сливать отходы в Москву-реку. А трамвай, это уже после него пустили, буркнул Семенов. Да он пол Москвы в сыскные отделения превратил. Вы бы спросили у Толстого, что он о его порядке думает. Или у тех, кто в Шлиссельбурге гниет за брошюры. За окном появились снегири, уселись на ветку, начали чистить перышки. Вы идеалист, Петр Андреевич. Тише произнес Гриневский. Государство – неблаготворительное общество. Без жесткой руки Россию разорвут. Вспомните смутное время. Жесткая рука, Семенов рассмеялся горько. Она же и погубит страну. Народ не поймет, что его душат ради блага. Вон, вчерашнее известие, опять стачка на Обуховском. Вызовут казаков, сколько крови будет. А вы предлагаете уступки? Гриневский повысил голос. Сдаться революционерам? Тогда конец империи. Империи? Семенов явно встал с полки, шаги зашаркали по полу. Империя – это не только дворцы да указы, это люди, Аркадий Степаныч. Если их спины гнуть, сломаются. В конце коридора грохнула дверь, зашел проводник с подносом. Я отлип от стены, сделал вид, что поправляю ремень. А еще его жена, Елизавета Федотовна, внезапно сменил тон Гриневский. Благотворительностью занимается, больницы строит. Знаете, сколько они пожертвовали попечительским советом? 100 рублей выжили из народа, десятку вернули обратно, хмыкнул Семенов. Нате, подавитесь. Тоже мне благотворительность. Нет, не все так однозначно. Милостыней систему не исправить. Вы же сами на скорой, повидали жизнь простых людей. Тиф в казармах, дети с фабрик, кости да кожа. Проводник поравнялся со мной, почтительно поклонился. Ваше сиятельство. Голоса в купе стихли, услышали. Я двинулся вперед, не оборачиваясь. В ушах звенело. Жесткая рука, люди сломаются. В кармане пальцами нащупал телеграмму великого князя, что командировки Макарова и Куропаткина одобрены, прибытие в порт Артур ожидается в начале января. Увы, я с этой подводной лодки уже не спрыгну, она нырнула прямиком к русско-японской войне. Всплывет ли обратно? Евгений Александрович, начальник станции, доложил Троер, когда я вернулся к себе. Приглашайте. Ну хоть здесь руководящие органы имеются. Начальник станции, высокий брюнет с жидкими бакенбардами и вислыми усами, представился. Варфоломей Христофорович Каменев. Говорил четко, но как будто слегка нервничал. Ваше сиятельство, примите мои извинения за задержку. Лед на Байкале. Насколько серьезная проблема, даст Бог, паром пройдет. Но, то есть все зависит от господа Бога, вздохнул я. Хорошо. Каменев кивнул, поколебался мгновение и выдал. А не окажете ли честь? Понимаю, день семейный, но позвольте пригласить вас на рождественский ужин. Правильный ход, учитывая, что начальник станции был лицом администрации, отказ мог бы прозвучать не лучшим образом, но и соглашаться я не спешил. Благодарю за столь лестное приглашение, но вынужден отказаться. Не хочу смущать ваших домашних. К тому же, сотрудники ждут моего присутствия здесь. Глаза Каменева вспыхнули одобрением. В пляс он, конечно, не пустился, но видно было, что облегчение у него огромное. Много тут всяких проезжает, если каждого по-царски встречать, никакого жалования не хватит. А оно у начальника станции в глубинке не очень большое. Однако, добавил я, с удовольствием пойду с вами на службу в храм. Это окончательно склонило чашу весов в мою пользу. Учитывая наше прибытие, в небольшую церковь народу на всеночное бдение набилось много. Меня попытались провести в первые ряды, но я отказался. И сзади постою, не убудет. В конце концов я здесь, не первое лицо, а так, мимо проезжал. Опять же, если на тебя все смотрят, не нос почесать, не зевнуть втихаря. А ночные службы в церкви, они очень к этому располагают. Впрочем, ростом я настолько выделялся среди местного мелкотравчатого народа, что на меня пялились больше, чем на иконостас, особенно поначалу. Нос не почешешь. Всеночное мероприятие длительное, требующее терпения и устойчивости. Песнопения на церковно-славянском, долгие молитвы. Я оглядывал убранство храма. Не Исааки, одно слово. Очень бедный храм. Роспись, силами троечников из художественной школы. Оклады на иконах, минималистичные. Свечи местами прогоревшие, ряса на батюшке, времен Очакова и покорения Крыма. Небогатый приход, но в этих местах богатых и не бывает. Решение пришло само собой. После заутрени сделаю пожертвование. Пусть обновят храм. Думаю, эта станция не раз еще будет принимать поезда с ранеными и новобранцами. Может, у людей останется хоть какая-то надежда. Сутки еще мы ждали остатки своего состава на Мысовой. Мне только интересно, мастера забить японцев щелбанами в курсе про это бутылочное горлышко на Транссибе, когда подувший не в ту сторону с неправильной силой ветер может запросто притормозить подвоз живой силы и боеприпасов на неизвестный срок. Более чем уверен, что им об этом докладывали, и не раз, но деятели в высоких кабинетах о подобных мелочах не думают, негоже им. Зачем учить географию, если кучер и так отвезет, куда скажут? Делать было особо нечего, и я осмотрел всю станцию, от причала до депо, разослал поздравительные телеграммы в связи с Рождеством, а после, как и собирался, отправился к священнику. Раньше я бы просто подошел и поздоровался, но Троер тут проявил инициативу. Ваше сиятельство, необходимо сначала согласовать встречу. И давно ты меня опекаешь, как нянька? Это не забота, а правило. Все-таки вы официальное лицо. Хочется ему улаживать вопросы, ради Бога. Он подошел к батюшке, направлявшемуся после службы в ризницу, и что-то сказал. Судя по тому, как священник слегка вскинул голову, явно услышал нечто неожиданное. Через минуту ко мне вышел невысокий, кругленький дьякон лет 40. Щеки розовые, на лице небольшая редкая бородка. «Диакон Петр», — представился он, поклонившись. «Пока отец Михаил переодевается, прошу вас пройти в дом причта». Внутри все было просто. Одноэтажный домик, три комнаты, темные деревянные стены. Судя по всему, батюшка был вдовцом. Никаких следов женского присутствия. Меня усадили в трапезной, обставленной старой мебелью. Дьякон поставил самовар. Минут через пять пришел и хозяин. Довольно пожилой уже, полноватый, одышливый, чем-то похож на композитора Мусоргского с известного портрета кисти Репина. Только взгляд был не потухший, а живой, внимательный. Я встал, отвесил поклон. «Благословите, отче». Он перекрестил меня, и я, сложив руки лодочкой, поцеловал его руку. «Иерей Михаил», — представился он, — «врач Евгений Баталов, а мне говорили, целый князь, наместник на Дальнем Востоке, это все пустое, пожал я плечами, и временное, мое призвание лечить людей, мы сели, что привело вас ко мне, доктор, я был на всеночной и заутренне, вижу, что храм нуждается в обновлении, хотел бы сделать пожертвование, благое дело», — кивнул священник, — «мы будем благодарны любой помощи». Я достал портмоне и положил перед ним стопку 100 рублевок. «Здесь 3000. Батюшка спокойно, без суеты, словно каждый день получал чей-то заработок за несколько лет, взял деньги и убрал со стола. Хвала и благодарность Господу. Я подумал, какое же разное восприятие у людей. Некоторым эти деньги – бумажки, другим – жизнь. Наконец-то весь наш состав собрался в одно целое, и мы двинулись на восток. Не прямо, с поворотами, но в общем вектор в ту сторону направлен. При заявленном времени от Москвы до Порт-Артура 13 суток для скорого поезда, мы уже слегка задерживались, потому что знаменитая КВЖД, китайско-восточная железная дорога, сейчас маньчжурская, введена в строй буквально полгода назад. Труд гигантский, построили очень быстро, стараниями Витте финансировали затею исправно и в полной мере, наводили мосты и прорубали тоннель, строили станционные здания и депо. Позавидовать можно, такую бы энергию, и в мирных целях. Кто мешал за те же деньги сначала построить Амурскую дорогу, которая по нашей территории пройдет, а потом уже осваивать эту дорогую игрушку, один хрен в итоге китайцам все отдадут, и те даже спасибо не очень громко скажут. Просвещал меня Трайер. Напрасно я считал его исключительно кабинетным человеком, в деле он оказался куда полезнее, чем можно было подумать. У него в голове хранились сведения обо всех мостах, станциях и перегонах, причем без единого листа бумаги. «Валериан Дмитриевич, неужели вы участвовали в строительстве?» – спросил я, когда он в третий раз без запинки изложил характеристики очередного путепровода. «Живой справочник, не иначе». «Никак нет, Евгений Александрович. Готовился к поездке тщательно. Знания лишним не бывает, не знаешь, когда пригодится. Выслуживается, не похоже. Кстати, заметили, пейзажи вокруг совершенно русские, даже небольшие домики, как у нас. Так это наши строили, здесь вдоль дороги все снесли. В Харбине есть что посмотреть, но до места, откуда дорога расходится на северную ветку до Владика и южную, до Порт-Артура, еще пилить через всю Маньчжурию. Название станции я не пытался запомнить, они сразу слились для меня в какой-то неудобоваримый набор звуков, различить в котором отдельные слова я даже не пробовал. Честно выходил там, где менялась бригада и паровоз заправляли водой, приветствовал местное начальство и снова прятался в вагоне. Несмотря на отечественную архитектуру, чувство, что вокруг все чужое, меня не покидало. Утром проснулся, стоим. Но коль скоро заместитель не рассказывает, где мы, и не зовет на очередную ритуальную встречу, значит, сейчас поедем. И я спокойно перевернулся на другой бок, пытаясь поймать сон. Подремал, снова открыл глаза. Стоим. Накинул халат, вышел в коридор. Наверное, услышав, как щелкнул замок на двери купе, выглянул Трайер. «Доброе утро, Евгений Александрович. И вам того же. Это что за остановка? Бологое или Поповка?» «Да Бологово отсюда далековато», — вполне серьезно ответил незнающий стишка про рассеянного Трайер. «В тоннеле вагон сошел с рельсов, ждем. Возможно, придется ехать через петлю Бочарова. Не слышал о такой. Просветите». Прокладка туннеля сквозь большой хунган шла с трудом, сроки срывались. Как временное решение инженер Бочаров построил петлю для подъема и спуска с крутых склонов. Уникальное сооружение, нигде в мире таких нет. Подозреваю, что процедура прохождения этой петли займет прилично времени. Именно так, Евгений Александрович. Это многоярусная система тупиков, по которой поезда поднимаются и спускаются, маневрируя на разных уровнях. Увольте, Валериан Дмитриевич, я махнул рукой, еще даже чая не пили, а вы мне в голову что-то вложить пытаетесь. На все воля Божья и железнодорожников. Как повезут, так и поедем. Поезд стучал колесами, словно отбивая такт моим тревожным мыслям. Пейзаж за окном изменился, потянулись бескрайние заснеженные степи. Горы на горизонте, синие и зубчатые, как спина дракона, медленно ползли за нами, не приближаясь. Я прижался лбом к стеклу, пытаясь разглядеть в этой пустоте признаки жизни. Юрты кочевников, стада лошадей. Но Маньчжурия молчала, как заколдованная пустыня. «Ваше сиятельство, не угодно ли чаю?» Голос проводника выдернул меня из раздумий. Я махнул рукой, даже не обернувшись. Поезд, вздрогнув, нырнул в выемку между холмов, и на мгновение в окне мелькнула тень, словно сама земля нависла над нами, грозя погребением. Но вот снова равнина. Солнце, клонящееся к закату, окрасило небо в багрянец. Где-то там, за этими безымянными холмами, был порт Артур, наш оплот, наш ключ к Азии. А здесь, в этом вагоне, пахло кожей и паровозным дымом. Вдруг резкий скрежет тормозов заставил меня вцепиться в подлокотник. Стекла задрожали, люстра в купе закачалась, рассыпая осколки света. Из коридора донеслись крики. Что случилось? Поезд, содрогаясь, замедлял ход. За окном замелькали кусты, потом все остановилось. И наступила полная тишина, от которой я уже успел отвыкнуть. А нет, тишина была не полная. В щелях вагона выл ветер. Да где-то впереди, у локомотива, застучали сапоги по гравию. Я толкнул дверь купе, вышел в коридор, потом на площадку. Дверь была открыта, ветер ударил в лицо зарядом снега. «Ваше сиятельство!» Ко мне уже бежал Любин, бледный как мел. На путях завал, бревна, камни. Я соскочил на землю, рука автоматически легла на рукоять нагана. Сразу как въехали в Маньчжурию, вооружился. Пейзаж был пустынен, но холмы вокруг вдруг показались слишком близкими, очень уж удобными для засады. Пусть машинист сдаст назад и... Договорить я не успел. Где-то впереди, за локомотивом, грохнул выстрел. Потом еще один. Глава 13. Московская жизнь. 28 декабря в саду Эрмитаж, в каретном ряду, купец П.В., находясь в нетрезвом состоянии, затеял на верант ссору со своим сыном. Ссора обострилась. Папаша тут же на верант начал учить сына, как СЛ дует себя держать в обществ. Учение перешло в драку, привлекшую к осеп внимание постителей. Ни отец, ни сын из сада добровольно идти не пожелали, а когда их выводили силой, то они нанесли побои двум половым и распорядителю сада, о чем полиция составила протокол. По городам и селам. От екатеринбургского полицмейстера получено по телеграфу сообщение об ГСТВ кассира государственного банка Михаила Абатурова, похитившего 2000 Абатуров скрылся в МСТС кафе Шантанной певицей Александрович, по сцен, а по паспорту Александрой Степановной Румянцевой. Полицмейстер просит принять МРК рыка задержан юбглеца. Хунхузы, спросил я, всматриваясь в засыпанные снегом склоны. Из-за сугробов, словно черти из проруби, полезли синие фигуры. Нет сомнений, хунхузы. Их широкополые шляпы замелькали меж деревьев, да сверкали как льдинки. Сотня, две, нет, наверное, больше. Часть бандитов была верхом. Их косматые лошади, пеги и вороные, неслись к поезду, поднимая тучи снежной пыли. Ваше сиятельство, в укрытие. Кто-то схватил меня за рукав, потянул обратно к вагону. Первый выстрел ударил по обшивке, оставив рваную дыру. Потом грянул залп, хунхузы открыли огонь. Пули засвистели над головой, вонзаясь в дерево, со звоном отскакивая от металла. Не знаю, с такого расстояния сколько попало по вагону, но стало не совсем комфортно, особенно учитывая минимальный опыт пребывания под обстрелами. Кто-то закричал в соседнем вагоне, женский голос, пронзительный, полный ужаса. Хоть бы заткнули ее, только паники не хватало. Казаки уже сыпались из вагонов, как горох из мешка. Винтовки затрещали, снег закипел пулями. Отобьемся, у нас пулеметы, и вообще. И тогда грянул мощный взрыв, сзади. Оглянулся. В районе последнего вагона, откуда отстреливались казаки, раскрывался желтовато-черный комок дыма и копоти. Недалеко от меня в снег шлепнулась окровавленная рука. Ничего не видно. И что там могло взорваться? Упал я в снег не от взрывной волны, хотя она довольно бурным порывом ветра сбила с головы шапку. Показалось, или кто-то меня толкнул. Стоило протереть глаза,